Глава 11. Второй день подряд, не переставая, шел дождь, и доносящийся из-за окна ровный шум моросящих струй успокаивал. Он даже окно открыл, чтобы лучше слышать звук дождя и вдыхать влажный прохладный воздух. Здесь, в этой квартире, он чувствовал себя спокойно и уютно. Он точно знал, что сюда никто никогда не придет, кроме него самого и его женщин, разумеется, его доноров, его подопытных кроликов. Своих женщин он ценил, как ценит любимую авторучку, которой привыкли писать, любимое кресло, в котором привыкаешь сидеть вечерами с книгой или перед телевизором, как любимую чашку, из которой и кофе кажется вкуснее. Но не потому, что он привыкал к ним, а потому, что они были ему нужны, необходимы. Они должны были рожать ему детей, и поскольку кроме них этого сделать никто не мог, ему приходилось их ценить. И даже где-то любить. По-своему, конечно, в меру его понимания и способностей. Тихая, покорная Зоя уже оделась и молча сидела на краешке дивана, терпеливо ожидая его указаний. Собираться уходить? Сварить кофе? Поискать какие-нибудь продукты и приготовить легкий ужин? Что господин прикажет? Нет, определенно, если уж жениться когда-нибудь, то только на ней. Она, по крайней мере, существование не отравит, не будет мешать лезть с глупыми разговорами, проявлять ненужную инициативу. Да, Зоя, это вам не Верочка. «Пойди умойся», — ласково сказал он ей. «У тебя тушь под глазами размазалась». Зоя послушно поднялась и ушла в ванную. До него донесся шум льющейся воды. Потом Зоя снова появилась в комнате. Лицо ее было чисто умытым, но почему-то расстроенным. «Валерий Васильевич, вы меня простите, пожалуйста. Что случилось, Зоенька? Я, наверное, глупая, и вкус у меня плохой. Вам не понравилась туалетная вода, которую я вам подарила, да? С чего ты взяла? Замечательный подарок. Я очень тебе благодарен. А почему вы его домой не унесли? Я видела, флакон в ванной стоит в шкафчике. Вы его передарили вашему другу?» Он вздрогнул. «Ну какой же идиот! Надо было сорвать с коробки эту дурацкую наклейку, которую Зоя туда присобачила, написав на ней какие-то поздравительные слова к Новому году. Без наклейки была бы обычная коробка с обычным флаконом внутри. В любом магазине можно купить. Поди докажи, что это тот самый, ею подаренный, а не просто точно такой же». И дернул ее черт лезть в шкафчик. Чего она там искала? «Зоя, сколько раз я тебе повторял, перестань называть меня по имени-отчеству?» — раздраженно ответил он, предпринимая отчаянную попытку спасти положение и увести разговор в сторону. — Я отец твоего ребенка, а ты мне выкаешь, как маленькая. — Извините, — тихо произнесла она, — я не думала, что вы из-за этого сердитесь. — Да, сержусь. И не забывай, дорогая моя, я все-таки человек женатый. Ну как я мог отнести твой подарок домой? Подумай сама. Если бы я это сделал, мне пришлось бы сорвать с коробки наклейку, на которой ты написала такие чудесные теплые слова. А эти слова и есть самые ценные в твоем подарке. Да, я оставил подарок здесь. Но здесь я могу хотя бы иногда взять его в руки и снова прочитать то, что ты мне написала. Понимаешь? Извините, — снова повторила Зоя. Я не подумала. Ну все, оставим это. Он с облегчением перевел дух. И не смей мне больше сцены устраивать. Пойдем на кухню, сваришь кофе. Маневр удался, Зоя к разговору о подарке больше не возвращалась. «А когда ваш друг вернется?» — спросила она, разливая по чашкам крепкий дымящийся кофе. «Не знаю точно, он уехал на 3 года, но ведь сейчас время сама знаешь какое. Вот пройдут выборы, видно будет. Если власть переменится, вполне вероятно, что ему придется вернуться. Новый президент сформирует новое правительство, а следом за этим начнется смена дипкорпуса. Так что...» Он развел руками, всем своим видом показывая, что не может с уверенностью сказать, сколько времени эта квартира будет в его распоряжении. «Но тебя это не должно беспокоить. Когда родится ребенок, ты все равно будешь привязана к дому, так что наше свидание придется отменить. Разумеется, мы будем встречаться с тобой. И очень часто, но уже...» Он лукаво улыбнулся. «Не в интимной обстановке. Кстати, как твои родители себя чувствуют?» «Плохо», — вздохнула Зоя, — «болеют все время. Они старенькие уже. Я у них поздний ребенок. Наверное, это у нас семейные традиции — рожать ближе к 40 годам. Меня мама родила в 42. а папа старше ее. Налить вам еще кофе? Налей.